Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого, но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню, но совершенно спокойную она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга, — сказал он. Кити рассказывала это, не придавая никакого значения этим словам, но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день. Знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения. Однако ей так хотелось и самого брака, и более всего успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как не горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому, и вообще, чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дело, столь близкого к окончанию. «Что, он давно ли приехал?» — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой. «Нынче, мамон». «Я одно хочу сказать», — начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь. «Мама!» — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней. — Пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю. Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее. «Я только хочу сказать, что, подав надежду одному, мама, голубчик, ради бога, не говорите. Так страшно говорить про это». «Не буду, не буду», — сказала мать, увидав слезы на глазах дочери. «Но одно, моя душа, ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет? Никогда, мама, никакой!» — отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. «Но мне нечего говорить теперь. Я, если б хотела, я не знаю, что сказать и как, я не знаю». «Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.